Флегант. Чё ходить в круг да около? Просить плотинного словечка замолвить? Сплавному старости кланяться? Караванам в глаза заглядывать? Купцов за рукава хватать? Все равно не они дела сплава решают. На сплаве не важно, строгановская ли ты душа, демидовская, яковлева или казны. Как Конан Шелегин скажет, так и будет. Он сплавом уже 20 лет из Ревды с угольной горы ворочает. И ни разу поперек его слова никто ничего своего не взял. Надо было бы дождаться случая, чтобы не бесплатно вверх по часовой 150 верст идти. Но вверх товары поднимали зимой по льду. А сейчас в разгар лета оказий не было. Асташа загрузил шитик и двинулся без попутчиков. Ему и дня не хотелось проводить под одной крышей с Макарихой. Пока есть деньги и оброк не висит над головой, нужно успеть повернуть свою жизнь в русло часовой. Не успеешь теперь, потом уже не до того станет. Впрягайся в лямку, из которой тебя только смерть выпряжет. Уже подступала межень. Непролазная жара загустела в теснинах. Скалы, горящие от звона и белизны, были обметаны сизой дружью лишайников. На гребнях, на взгорьях, все в солнце, пылали кремлевые боры. Блестели пески сверкуны, пересыхали ерами явники в поймах ушедших под землю ручьев. Ястребы плавали над хребтами, словно не могли затонуть в зное, как в масле. Чумная зелень перла на заливах, удобренных половодьем. Уремы пахли пылью и медом. Застенчиво золотились рожью редкие займища в лесах. Пахло гарью каких-то дальних пожаров. Река опала. Плесы, словно пленкой покрытые, только морщинились рябью, как молочная пенка, если вдруг воздух вздрагивал бессильным ветерком. Залпами дроби проступили переборы на поворотах. Острова, косматые от тальника и птичьего щебета, лежали, как коровы на мелководье. Вниз по часовой шли вереницы шитиков. Узкие плоты еле тащились, перетирали на отмелях лычаги и рассыпались на бревна. Девки с баграми бродили по прелеску, скатывая их обратно в сплотки. Полубарки и межеумки, плоские, как блины, выползали на огрудки. Бурлаки, даже не матерясь, устало лезли в воду, разводили в стороны крылья неволь, тянули бичеву, по аршину за рывок, стаскивая судно на глубину. Меженные сплавщики на скамейках не стояли орлами, а сидели квашней, шапками утирали мокрые красные рожи. Только у ласточек хватало сил стремглав носиться над водой. Но ласточки — божьи птицы. Их Христос благословил за то, что они у римлян гвозди украли. Асташа повсюду видел следы миновавшего сплава. У берегов над титьками мелких волн торчали закаменевшие коряги якорниц, оторванных от барок. Змеями блестели под водой обрывки их цепи. В узкой протоке у Золотого острова громоздились сразу три барки. Летом непривычно высокие и серые от высохшей осмолки. В деревне Пермяковой, знать, выпал хороший навар на переносе медных штык. Обмелевшие барки, словно огромные сараи посреди реки, высились на перекатах. Их, видать, решили оставить без разгрузки до осенних паводков. На кровлях их палаток дрыхли караульщики-водоливы, которые замотали головы рубахами и выставили отросшие нечесанные бороды, сырые, как банные веники. За мостовым бойцом, похожим на съехавший с откоса амбар, за каменными ладонями волиговых гребней, на поляне против груды камня Гамаюна лежали огромные вороха брусьев, издырявленных досок, кокор. Это были разобранные на пустой лес барки, убившиеся под бойцами. Асташа видел и свежие, желтые кресты на скалах, на большом владычном, на свинках, на буром камне, над плесом волчник. Страшно было взглянуть на небольшой ревень-боец, белый как кость. Он выглядывал из-под чудовищного, переломанного, разодранного корыта судна, вверх дном, нахлобученного на скалу, как проснувшийся в могиле мертвец из-под крышки гроба. Асташа поднимался по часовой, и сердце его прояснялось, будто он летел к восходу. Все здесь было ему ясно и понятно, все без тайных умыслов, пачкавших душу. Вот на излучине журавлиное горло старик в лодке опускает на дно реки плетеную вершу И не надо ему этой плотвы, а ждет он ночи, чтоб почалить к обмелевшему полубарку, залезть на порубень и спереть чего удастся. Вот под Еленкиным берегом купаются нагишом девки из Мартьяновской деревни и видят козы, что Осташ подплывает, но притворяются, что не видят, чтобы с визгом вылететь из воды и скрыться в кустах, блеснув голыми задами. Вот на Пегушином переборе трехзеневой плот завернулась свинячьим хвостиком, а на первой сплотке на кичке стоит пьяный мужик в порванной рубахе, не замечает, что плот идет на камень, а жена у мужика на заднем звене молча ждет, сжимая жердину. Стукнется кичка в ташку, выркнется мужик в воду и протрезвеет. Вся жизнь с заводов перетекла на берега, где по опушкам поднялись шалаши и балаганы, задымились костры. На время межени и сенокоса заводы останавливались, а приказчики распускали народ, не глядя на долги. Теперь по лугам мужики ладили подводы и точили серпы. Бабы заготовляли жерди, сучили веревки из лыка, дети собирали ягоду, псы валялись в одуванчиках. Даже старики, вывезенные за печи на луг, тихо сидели на полежках у костерков дымокуров и плели лапти, гнули из луба туеса и бурачки. Стада, спасаясь от гнуса, стояли на перекатах, и хозяева забыли бояться. Вдруг водяной оседлает скотину, и она сдохнет. В каленом зное жизнь закостенела и на пристанях, на усть утки и сулеме, и лиме, и плешаковке, старой шайтанке и старой утке, курье, треке и каменке. Отощали, отступив пруды, спустившие половину верхнего запаса, причалы словно отползли от часовой. Истертые ледоходами ряды свая торчали из сухой земли, усыпанной битым камнем и мусором. Ряжи расчертили зеленые полосы мха в пахах меж бревен. Сюда мутная весенняя вода набила грязи, песка и глины. Короткая травка обметала края площадок, намертво истоптанных бурлаками при погрузках. Крапивы и лопухи по-дурному вымахали под стенами пустых амбаров. Плотины лежали, как перевернутые телеги, с остановившимися колесами над безводными вишняками, в ларях которых валялись дохлые собаки и спутанные космы водорослей. Затворы из неподъемных лиственничных плах плотно перекрыли все водосбросы, и речки ниже плотин превратились в полосы белых пыльных камней. Медленно вращалось единственное колесо над последним открытым прозором, визжало и скрипело, обессиленно двигая железные тяги к рамам лесопилок. В кузнечных избах усталым набатом звенели о наковальне редкие молоты, штуковали для страды косы, тележные дрючья и скобы. На восьмой день Осташа добрался до старой утки и задержался. Ходил узнавать об Ипате Терентьеве, который привозил Гусевым пугачевскую казну. И не хотелось снова шуркать душу об эти занозы, но было надо. Впрочем, село стояло почти безлюдное. Избы заперты. На сонном пруду даже детвора не визжала. А Саша пошел на завод. Под стеной плотины глыбились домны из красного, закопченного до черноты кирпича. Похожие на медведей в клетках, они были опутаны деревянной опалубкой с мостками, по которым в рабочее время колосникам катили тачки с углем и рудой. Сейчас задранные трубы не дымили, народ не бегал. В тенечке пустой и прохладной механической фабрики лежал теленок. И только стрижи велись над крутыми гонтовыми крышами и верещали в тишине. Куры, дергая головами, бродили по кричным дворам, сидели на угольных ларях, и при виде Осташи малиновый петух на верхушке шлаковой кучи начал яростно кидать пыль когтями и распустил крылья. Сторож, кормивший кур, тоже ничего не знал об Ипате Терентьеве. А если бы знал, то все равно бы не сказал. После пугачевщины народ не болтал лишнего. У каждого за душой имелся свой грех. И напоминанием о нем были рвы и валы вокруг завода, бревенчатые бастионы с пушками, раз и навсегда повернутыми на пруд, туда, откуда сквозь картечь налетел бунт весь в дыму от горящих вазов. С откоса плотины, заросшего ромашкой, Осташа глядел на просторную гладь пруда, отдувающую прохладой. На чехарду крыш села по склонам гор, на хоромы управляющего и приказчиков, рядом с резной и фигурной церковкой. смотрел на облака над далекой горой, Сабик, синий и прозрачный, как вода. Смотрел на угластый короб крепости, в котором, как в кузове телеги, громоздились бурые бутыли и кованые сундуки завода еще 10 лет назад Демидовского, а теперь Савы Собакина, по-новому Яковлева. Но Асташа все думал о бунте. В Сысерти заводчик Турчининов горцевал на лошади по крепостному валу под пулями крестьян Ивана Грязнова. Радовался, что взорвал лед на пруду, и теперь мятежники устелят телами подступы к заставам, с которых лаяли им в лицо пушки. А здесь Белобородов кинул своих на непорушенный лед, и вскоре батареи старой утки на плотине повернули жерло, вспахали народ ядрами и кровью мастеровых, обрызгали домны от фундаментов до стрижинных гнезд. Нет, никуда не деться от той зимы, от тех снегов, от того огня. На следующий день к вечеру Асташа поднялся до Уткинской слободы. В слободе он хотел зайти к дяде Флеганту, попу слободского храма. Батя очень уважал Флеганта и всякий раз перед сплавом навещал его. Потом, уже во время сплава, когда батина барка пролетала мимо церкви, Флегант всегда выходил на край скалы и смотрел, а батя махал ему тряпицей, непременно белой. Асташа даже не задумывался, почему. Флегант был единственным, кто мог сейчас помочь Асташе. В торбе у Яшки Гусева была какая-то грамота, свернутая в трубку и обмотанная ниткой с печатью. Асташа печать сорвал и грамоту развернул. Толстая, закапанная воском бумага была густо исписана раскольничьей тайнописью. Асташа в ней ни одного слова понять не смог. Видно, Яшка Гусев, скрываясь от людей, прятался в скитах на веселых горах и служил старцем-гонцом. Ходили с посланием на Яек и Иргиз, на Ирюмские болота к Мирону Галанину и на Керженец. Конечно, надо было грамоту отдать кому-нибудь из тех, кто держит связь со старцами, а не хранить ее у себя. Да хоть Макарихе отдать. Она бы переправила письмо хозяевам. Но вдруг по грамоте можно узнать, где и почему укрывается Яшка, кто и от чего его укрывает. Да и батя к скитам относился как-то с оглядкой. Мол, старцы душ спасают, грехи людские отмаливают. Это хорошо, но не дело скитникам в мирские дела соваться. Сплаву свою волю навязывать и бунтовать против власти. А после того, как старцы Пугача поддержали, батино уважение к ним и вовсе на нет сошло. Потому Асташа и не вернул грамоту. И еще одно. В бумажной трубке лежали 6 медных родильных крестиков. И на их исподах Асташа разглядел выцарапанные буквы. Назрасалнв. Всакаднв. Прхрпатнн. Лфрглв. Трфм. Ктв. Клвм. Бгрн. Что они означали? Обо всем этом Асташа мог спросить только у человека, не связанного ни со старцами, ни со сплавом. И другого такого человека, кроме попа Флеганта, Асташ не знал. Раскольники часовенного толка не были столь же непримиримы, как другие. Каленым железом не выжигали на сипунах капли, капнувшие с кровли никонианского храма, вертепа по-ихнему. Но все же Асташа решил сначала замолить грех и причалил «Загуляй камнем», что высился на берегу в Красноселе, как ядреный гриб-боровик. Асташ поднялся на гору к слободскому кладбищу в лиственничной роще. Кладбище лежало на Георгиевских камнях, и здесь была старая часовенка, куда из Соликамска привозили намоленную икону медленный складень святого Егория. Складень этот на оборону Соликамска прислал еще Иван Грозный, и Егорий не раз защитил город от татарских набегов. Икону привозили на Пасху, и если Пасха приходилась до начала сплава, светили вешнюю воду и вал, и на барке везли икону до Камы. Все сплавщики знали, что после такого освящения убитых барок куда меньше случалось, а барка с иконой за полвека ни разу даже не отурилась. Уже смеркалось, когда Асташа задул лучину перед кивотом, вышел и притворил за собой косую дверку часовни. Мимо Георгиевских камней Асташа поплыл к перешейку мыса, на котором стояла Уткинская слобода. На Уткинской казенной пристани вечно толокся разный чужой и темный народ. А потому Асташа не решился просто положить шитик на берегу и пойти к церкви. Он заволок лодку на постоялый двор, где под телегами уже укладывались спать ямщики, договорился с хозяином и по взвозу поднял шитик на сеновал. Он увидел, как мужики высовывают из-под телег головы с сеном в волосах, провожая глазами ладную, легкую лодочку, и дал еще грош сторожу. Потом направился к храму. Храм стоял на бывшем крепостном дворе. Когда-то церковь в Уткинской слободе была раскольничей, но в ней огненную купель приняли слобожане во главе с Федькой Иноземцевым, беглым стрельцом и уставщиком. Новый храм на куревище власти возвели в Никонианской ереси, чтоб слобожане больше не жглись. Ну, а крепость в слободе поставили еще в старину, еще при Строгановых, для защиты от башкирцев и татар. Сейчас от крепости остались только две низкие кряжистые башни, косые, со съехавшими вбок венцами и с дырявыми шатрами. Башни соединяла прясло гнилого частокола, который разошелся растопыренными пальцами, наклонясь наружу над мелкой и грязной канавой былого рва. Асташа с любопытством разглядывала развалины, сравнивая с заводскими крепостями, что построены совсем не так, с шанцами и бастионами, с влешами и рядами фашин поверху стен и безо всяких башен. От слободских развалин пахло прелью, еще не исхоженными лесами, ермаком в орленой царской кольчуге, а от заводских крепостей — свежим железом, розгами и солдатами. Изба попа Флеганта была уже заперта. Попадья на стук в ставню не открыла, только пригрозила: «Прочь, прочь, иди! Нету самого, а я с топором!» Асташ не удивился. И здесь помнили пугача. Он пошел к церкви, поднялся по лестнице на гульбище и наткнулся на большой и ржавый замок в дверных петлях. О как! Куда же поп провалился? С высоты гульбища и с высоты скалы, на которой стоял храм, Асташа видел широкую излучину часовой меж холмов, застроенных домишками слободы. На перекате в черной воде дрожал месяц. Вдоль пруда на речке Утки горели костры ночлежников с Уткинской пристани, и над прудом висел слоистый белесый дым. Асташ спустился с гульбища, обошел церковь и ногой потыкал сквозь бурьян волоковое окошко подклета, не до конца задвинутой заслонкой. «Дядя Флегант!» — на всякий случай позвал он. Окошко вдруг тихо открылось. «Кто там? Ты, что ли, Асташка? Лезь сюда!» — шепотом велел поп. «Лезь! Лезь! Не спрашивай!» Удивляясь, Асташа сел, просунул в окошко ноги и протиснулся в узкий проем. Флегант поймал его и тотчас заволок в окно. «Ты что, дядя Флегант, тут прячешься?» — спросил Асташа. «Не базлай! Говори, чтоб чуть слышно было!» — в темноте сказал поп. «Садись вон на ту кадушку, будешь со мной караулить!» «А чё караулить?» — присаживаясь, полюбопытствовал Асташа. «С тебя и взять-то, кроме грехов, нечего!» Флегант усмехнулся. «Я тебе могу сказать, ты перехода сын. Кроме перехода никто бы мне сейчас и не пособил. Укладочка тут у меня захоронена, а от кого, кому и зачем, не спрашивай. Ох, дьячок наш, бутылочный полосок, донес мне, что видел на постоялом дворе двух людей издалека. Говорили они тайком друг с другом, что хотят ночью забраться в храм и укладочку мою прибрать. Вот, сторожу». Потихоньку глаза Асташа привыкли к темноте. Он различил толстого, здоровенного Флеганта, сидевшего то ли на коробе, то ли на сундуке. Флегант приготовился караулить основательно. Рясу подвязал веревкой, космы прижал шапкой. За его плечом стоял прислоненный к стене увесистый ослоп. «А чего не в доме укладку хранишь?» — спросила Сташа. «Ты моих бесенят не видел?» «Тогда сказал бы караулу на пристани. Не я укладку собирал, не мне разбирать. А караулу про то и вовсе знать не надо. Но перепрячь ее куда?» «Куда? Я ведь не Демид, который 100 гор купил с пещерами. Где уж мог, там и спрятал. Мне главное поймать хоть одного из тех мужичков, которые за чужим добром рыщут. Узнать, кто они такие и откуда про укладку узнали. Вот ты мне и поможешь. Сам, друг, справимся». «Помочь-то помогу», — нехотя согласился Асташа. «Только не по душе мне это, дядя Флегант. Откуда я знаю, в чем тут дело? Батя говорил, что все тайны людские от лукавого. Господь своего от людей не таит». Легон вздохнул, слышно было, как под его грузным задом скрипнул от натуги берестяной короб. «Не я, а Сташка, эту тайну выдумал, и мне ее против моей воли навялили. И деться мне некуда. А ты такой же, как батя твой, царство ему небесное. Он тоже всегда спрашивал, от Бога или от барина. Как, нашли тело? Не нашли. Я за упокой души его молюсь. Молюсь, знаешь, да сам думаю. По что Господу просьбы мои? От меня в суетах погрязшего. Переход, святой человек. Может, и сам-то спасусь, только когда он в Ветрограде обо мне вспомнит, или где он там еще, на ваших блаженных островах Макарийских. Горько мне, Осташка, а тебе, небось, вдвойне. Не ропщи, грех». «Ну уж, святой», — пробурчал Осташа, хотя сердце согрели слова Флегонта об отце. Суисловлю, вздохнув, согласился Флегонт. «Но батя твой по-праведному жил. Слышал я разговоры о переходе, мол, жил по совести, оттого и берегла его часовая. Ты в это не верь. Какая за правду награда в нашем мире? Никакой. И часовая никого не бережет. Наука сплавщицкая бережет, сам знаешь. А батя словно послан был к нам, чтобы сказать, можно жить по совести и выжить можно. В народе-то как считается? В миру, мол, без греха не прожить, хочешь или не хочешь. А батя твой словно спорил, можно прожить. Вот и скорблю о нем. Иконы-то знаешь, коли в ветхость придут, так не рубят их, а в воду опускают». У Осташи повело горло. Никто о бате не горевал, кроме него. А вот еще и поп Флегонт, оказывается. Дядя Флегонт, о котором Осташа не вспоминал. И вдруг Осташа начал рассказывать и про Колыванов поклеп, и про то, что его от сплава отлучают, и про Гусевых с Макарихой. Флегонт слушал молча, кивал в темноте. «Ну, давай мне грамоту свою», — сказал он. «Я их тайнопись знаю. И лучинку уж зажги». Он развернул на колени толстый лист, склонился и начал читать что-то бормоча. Потом распрямился, скрутил грамоту обратно трубочкой, посмотрел на Осташу, замершего в ожидании, и сквозь трубочку дунул на лучину. «Это ваш раскольничий благочинный Асаф Корчагин пишет из Бударинского скита на Яйке, на Урале по-новому, всем вашим иереям на Веселых горах и Ирюмских болотах. Весной он перед смертью атамана Чику исповедовал, который прятался в Яицких пустынях под фамилией Заморшеев. Чика ему открылся и просил передать скиты, где золото награбленное спрятал». «И что?» — цепенея спросила Сташа. «А то, что на часовой он казны не прятал. Не сказано о том, чье же золото батя зарыл». «Ну чье? Белобородова, наверное. Я вот что думаю, Осташка. Екатеринбурга Белобородов не взял. Князь Гагарин разбил его на Сылве при Тебеняках, и пришлось ему утекать в Касли к Пугачу. Золота при нем не было, одни порты с дырой на заду. И Гагарину казна тоже не попала. Значит, осталась она на часовой точно. Ее твой батя и спрятал. Он поначалу верил, что Пугач — это Петр Федорович. Верил, верил, не спорь, я сам с ним о том говорил, не раз знаю. Видишь, как Божий промысел разъясняется? На бате твоем благодать Божья почила. Я, дурак, убеждал перехода. Не царь это, а Пугач, беглый казак. А от перехода пря чужое имя на себя брать грех. Чай под своим крещеный, чужой души в себя не вставишь. Значит, царь. Я думал, переходу ума не хватает понять. А ума-то мне самому не хватало. То ведь Бог перехода берег. Не верил бы переход, что казна царская, не взялся бы укрывать. Он ведь ни перед кем не плежил. А отказом он себя на смерть бы обрек. Гусевы бы те же убили батю твоего. Или этот Ипат Терентьев. А батя верил и спрятал для царя. Тем самым живым залогом для казны стал. Ну а как дошло до него, что Пугач-то сам антихрист, то отрекся он от клада, будто и не знал ничего. Я думаю, так было. Осташа ничего не мог возразить. Про такое он думать не умел. «Ну а про это что скажешь?» — робко спросил он и высыпал в протянутую ладонь Флегонта медные крестики. «Там и написано чего-то. Зажги-ка снова лучину». Флегонт долго рассматривал крестики, вертел в пальцах. «Я так понимаю имена. Это нацарапаны Назар, Евсей Прохор, Алфер, Колыван. И фамилии тоже. Прикинь, какие подходят?» Асташа глянул на крестик, где было написано «К-Л-В-Н-Б-Г-Р-Н». «Ну тут и гадать не надо было. Колыван Бугрин». Асташа знал еще сплавщика из трех Евсея Кукудинова. И слышал про молодого Алферку Гилева из Сулемских Гилевых. Нынешним сплавом тот первый раз барку провел. «Из шести трое сплавщики?» — удивился Флегонт. «Ну, надо думать, что и другие трое тоже. А откуда у старцев родильные кресты сплавщиков? Зачем они им?» Асташа был изумлен и даже встревожился, чуя что-то темное, злое, тайное. Флегонт долго размышлял, скреб бороду. «Я вот что скажу», — решительно произнес он. «Не случайно тут все. Переход и Гусевы, скитники и сплавщики. Тут все прочно друг с другом перевязано. И сердце всего — мамона, казна. Все вокруг казны. Людишки дрянь, я это понял. Любые имения им всего выше. Я не корю никого, я и сам дрянь. Но только золото могло всех в один мешок запихать. Чья казна? Пугача! Белобородов, пес его! Кто пугача с объятиями встречал? Скитники. Потому что пугач обещал веру их на свет из теснин вывести. Кем скитники кормятся? Сплавщиками. Из тех, кто под рукой Конана Шелегина ходит. Сплавщиков они и держат за горло анафемы своей. Казна у бати очутилась. А кого за ней отрядили? От скитов Яшку Гусева, а от сплавщиков Колывана. Не дурак же Колыван клад искать. Не пытарь, а сплавщик. И сильный сплавщик. Первый после перехода. Вот и вся тайна. Поверь мне, старому греховоднику Асташка, у каждой тайны дно из золота. Тайны от лукавого. Растерянно сказала Асташа. А ты говорил про батю. И не таких праведников Майдан топтал. Зло ответил Флегонт. Вспомни писание. Кто вопил? Распни его. Я батю твоего со спасителем не сравниваю. То великий грех, но жить по правде всякий может, если душой не торгует. Сам Антихрист на Русь пришел, чтобы таких, как батя твой, в прах сверзить. Это я говорю. Отрекся переход от клада и шабаш. А батя твой 4 года один против бесов держался и во вреющие воды ушел, а искушению не поддался. Да что ж за жизнь такая? Что не крепкий человек, то сгубит. Тяжко, Асташа, мне знаешь как. Себе мерзок, когда таких человеков знал. А думаешь, батю убили? Думаю, убили. Не знаю как. Сам ты, что ли, в его смерти тайны не чуешь? О, как не чуять? А где тайна, там лукавый. И подручных у него. Легион. А кресты это что? Ты, Асташ, не обижайся, но я тебе о вере вашей скажу. Еретики вы все, раскольники и староверы. Кто больше, кто меньше, но еретики. Раньше, еще при Аввакуме Огнепальном, вашей веры людишки в теснины и расседины бежали души спасать, уносили их от Никоного ока. А сейчас-то чего не бегут? Сибирь, что ли, вовчинка уменьшилась? Беги! Хоть в Беловодье, хоть до второго пришествия. Они бегут! Им лучше двоеданами здесь быть, чем сбежать куда еще. Спрятались на часовой под елками, как падшие ангелы под траву прострел. Но все скиты ваши и на веселых горах, и на Ирюмских болотах властям известны. Чего ж ваши учителя все равно сидят там, как приколоченные? Знаю я ответ. Они как-то по-другому теперь души уносят и спасают. И крестики эти тому свидетельство. А бог-то Сатанаиов и под прострелом узрел, да пронзил их всех перунами, громовыми стрелами. Холодом и какой-то дикостью пахнуло на Асташу от слов Флегонта. Ты, дядя Флегонт, о чем говоришь? Мы православные. Какое спасение души еще может быть, кроме поста, молитвы, пустыни, прочее все шаманство, идольничество? И я о том. Дырники эти из ваших, а разве они не идолу молятся? Боюсь, что старцы ваши наморочили, подменили образ кумиром. А вам о том и неведомо, потому что ваше служение от вас самих же в тайне. Давно уже у меня мысли о том, честно признаюсь. Только за руку никого не поймать. Но сам подумай, откуда у старцев, у Мирона Галанина власть такая, не только над сплавщиками, а даже над купцами-миллионщиками? От кого хлеб их? По что они так рьяно пекутся на Яике о киргизах, на Ирюме о бастяках, на Чусовой о вагулах? Всякого иноверца крестить готовы. В ваших каплицах черти на потолке живут. Боюсь я, что выволокли ваши старцы из древнего шаманства какую-то шибко темную прелесть и к делу своему приставили. А дело мамона, как тебе я и говорил. Если б не мамона, то незачем было бы старцам в мир соваться и сидеть на веселых горах у царя и у синода под носом. Дела веры, даже ереси, и в чищобе на полянах решить можно. Глухое несогласие, недовольство словами Флегонта тяжестью легли на сердце Асташи. Флегонт почуял это и добавил: «И тебе, Асташка, я вот что скажу. Вижу душу твою, неукротимую. Тебе сплавщиком быть спасение! Не станешь сплавщиком, так станешь убивцем или подашься в расколы учителей. Ты эти мои слова запомни». Асташа уже раскрыл было рот возразить, как вдруг Флегонт прихлопнул его губы ладонью и прошептал: «Тихо! В окно скребутся!» Оба они замерли, глядя на узкую синюю полоску перед заслонкой волокового окошка, и в полоске появились чьи-то пальцы. Тихо отодвинули дощечку в сторону. Сноп лунного света косо протунулся под клет, осветив земляной пол, лубиные короба, круглый бок кадушки из клепок пиповки. Асташа увидел, как Флегонт убрал кончики лаптей в темноту, снаружи выжидали. Потом проем окошка заткнуло чье-то тело, Асташа понял, что вор лезет в подклет вперед ногами и вверх задом. Протиснувшись, он мягко спрыгнул вниз, но не успел распрямиться, как сверху на него, будто подушка на кота, рухнул Флегонт. «Асташка, вали его!» — сипло крикнул поп. «Микита, засада!» — удушенно рявкнул вор из-под Флегонта, пытаясь перевернуться. Асташа подскочил к косматой, ворочающейся груди под окном, не разбираясь, где чьи руки и ноги. Посыпались короба, и туриса затрещала, разрываясь береста. Флегонт со стоном откатился в сторону. Асташа увидел его белые в темноте пятерни, прижатые к черному брюху. Мужик спиной к стене подымался в рост. В его кулаке был нож. «Не подступай, пырну!» — предупредил он. Всклокоченная борода вора стояла дыбом, левый глаз слепо блеснул бельмом. Асташа так и замер. Раскорячившись в полуприседе, как он собирался навалиться на дерущихся, мужик быстро повернулся и словно нырнул в узкое окошко. Босые пятки его, соединившись, мгновенно уехали в проем. Снаружи напарника дернул на себя другой вор и вытащил его из-под клета. Топот простучал по двору и затих. Асташа кинулся к Флегонту. Тот уже сидел, держась одной рукой за бок, а другую руку вытирая бедро. «Ну, псы!» — сипел Флегонт. «Порезали тебя, дядя Флегонт?» — встревоженно спросил Асташа, опускаясь на корточки, вглядываясь в сморщенное лицо Флегонта. «Да есть чуть-чуть!» — прокряхтел Флегонт. «Дубина же я! Надо было его сразу ослопом по башке! Ведь брал же я ослоп с собой! Брал!»